Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. 1939 года. В мире было очень неспокойно, так как ранее произошло немало тревожных событий. Германия начала наращивать армию и поднимать экономику. Но если бы было только это, ведь недавно была аннексирована Германия и Австрия, причем без какого-либо сопротивления со стороны последних. Они встретили своих новых хозяев, скидывая руки в нацистском приветствии. После этого все стало еще сложнее. Чехословакия стала жертвой сразу трех европейских зверей: Германии, Венгрии и Польши. Немцы забрали Судетскую область без сопротивления, венгры аннексировали южные и восточные регионы, а поляки и вовсе проявили наглость, забрали Тишинскую область. Чехословакии было предложено стать протекторатом, чему президент государства не стал препятствовать, и фактически оно потеряло свою независимость, а единственная попытка вооруженного восстания была подавлена. Гитлеровцы начали собирать войска на границе с Польшей, что очень нервировало польского президента, и он начал готовиться к войне. 20 августа в Сталинград прибыл товарищ Иосиф Сталин и его люди из личной гвардии и охранники из НКВД для проведения небольшого митинга. Генералиссимус пройдет пешком по улице Ладожской, за ним его охрана, а за ней гражданские. Шествие должно было начаться завтра, а сейчас вождь народа стоит у окна и курит трубку, что ему недавно подарили, а рядом находится начальник охраны Николай Власик, что салфеткой чистит свои награды. Сталин обратился к нему: «Вы уверены, что все пройдет в лучшем виде?» Николай убрал салфетку и повернулся к генеральному секретарю с четко сказанным ответом: «Конечно, товарищ Сталин, на каждой крыше поставлены наши снайперы, для вашей срочной эвакуации мы подготовили БА-10 и на всякий случай мобилизовали ближайшую базу, и по сигналу они менее чем через 20 минут прибудут. Ну и конечно, вашим охранникам выдали СВТ-38 с ППД с дополнительными патронами, и вот ваше личное оружие». Начальник охраны протянул револьвер вождю и патроны к нему. Взявший зарядил оружие и прицелился на Николая. Тот стоял неподвижно, сглотнув, и ждал дальнейших действий своего вождя. Сталин убрал оружие в кобуру и пожал руку своему товарищу. День прошел удачно и без происшествий, а 21 августа, как и планировалось, начался санкционированный митинг во главе со Сталиным. Шествие было похоже на парад, люди аплодировали и были рады видеть своего вождя во всей красе. Ничто не могло испортить этот день, так думал Иосиф Виссарионович, но он ошибался. Вдруг земля начала слабо трястись, и большинство это даже не заметили. Потом тряска усилилась, и это уже вызвало беспокойство у многих, включая Сталина и колонны, что шагало за ним. Ходьба и движение почти прекратились, и все боялись двигаться. Землетрясение закончилось так же быстро и неожиданно, как и началось, а скоро и подбежал один из солдат, что вышел из толпы зрителей прерванного митинга. «То товарищ Сталин, товарищ Сталин!» — мямлил солдат, отдавая честь, находясь на прицеле несколько охранников. «Разрешите обратиться?» «Разрешаю, товарищ рядовой», — ответил Иосиф, опустив руку, дав жест убрать отговорившего оружие. В общем, недалеко отсюда появилось какое-то мраморное строение, что напоминает греческую архитектуру, — говорил солдат, задыхаясь. «Оно появилось буквально из воздуха. Всех уже увели оттуда, а меня прислали вас оповестить». Сталин задумался на некоторое время, а потом заявил: «Я бы хотел посмотреть на... А-а-а!» — прокричал он. Из ноги Сталина торчал арбалетный болт, и шла кровь. Вытаскивать его не спешили, так как знали, что если сделать это, то только больше крови будет. Всех также очень волновало, кто мог ранить вождя Советского Союза, и виновник был найден. Недалеко стоял человек в доспехах и полосками на нем, что была почти на всем теле, но это было не самое худшее. За ним шла целая армия из людей в таких же доспехах, но без плащей, а красных линий было меньше. «Это еще что за...» — хотел договорить солдат, но его голову продырявил железный шарик, и тело упало, истекая кровью и вея смертью. Только потом заметили, что у обидчиков были не только арбалеты, но и однозарядные мушкеты, хоть и на глаз они были немногочисленны. «Какого черта?» — возмутился поднимающийся Сталин. «Где ваши хваленые снайперы? Где охрана? Где все?» Охрана только сейчас подоспела и встала перед своим правителем. Они направили пистолеты-пулеметы на врага и ждали команды. Враги тоже направили свои арбалеты и мушкеты на коммунистов, и все затихли. Тишину прервал генеральный секретарь, который достал револьвер и тоже направил его на врагов. «Огонь!» – скомандовал Сталин. Обе стороны открыли огонь и было много жертв, но все же со стороны напавших было больше. Те снайперы, что должны были защищать своего вождя, также дали о себе знать и начали стрелять. «Товарищ Сталин», — сказал солдат, сидевший в Б-10, — «скорее, мы вас эвакуируем». «Никогда», — прокричал Сталин, — «я хочу четко видеть тех, кто плохо выполняет свои обязанности, и начать новые расстрелы. Прячьтесь в машину, пока я ваше лицо не запомнил». Тот перепугался, залез обратно и поехал на врагов. В машину полетело железное ядро, что прилично помяло технику, но не вывело из строя. Подъехало еще несколько машин и открылся огонь. Было слышно, как ломаются железные доспехи противника и как ядра из пушек ударяются о корпус бронемашин. Через 15 минут противника удалось заставить отступить. Сталина смогли эвакуировать, и он смог по своим подсчетам убить из пистолета 3 врагов, но частично за это поплатился. Болт от арбалета и патрон от мушкета в него попали, но оба предмета можно было вытащить, а раны, если действовать быстро, излечить. Его нога и рука были ранены, но он всеми силами пытался это не показывать и всячески стремился сделать хотя бы один шаг самостоятельно, а не с помощью врачей или солдат. Он приказал, чтобы танки и высококалиберные зенитки не использовались, так как целостность Сталинграда хотелось максимально сохранить и использовать лишь пулеметы и винтовки, и ни в коем случае не кидаться гранатами. «Враг налицо выглядит слабее нас в технологиях», — сказал он лежа на кушетке. «Нельзя тратить на них бомбы и взрывчатку. Это может убить не только их, но и наших, что еще не вывели оттуда». В конце концов была максимально применена милиция и армия, что стреляла из ППД и винтовок. Объект, из которого враг предположительно мог выйти, окружили, а его армия в разы уменьшилась благодаря постоянным атакам советов. «Застасу модима в шашки подберемося не помпно», — приказал солдат. Полетел десяток дымовух, и враг сначала не понимал, что это за предметы кидают коммунисты, но увидев, что из них выходит белый дым, сразу насторожился. Советы, пробираясь через дымовую завесу, начали стрелять в том направлении, где должен был находиться враг. Большая часть выстрелов были успешными, но, к сожалению, не только для сталинградцев. Один за другим русские и другие погибали под огнем врага, но не останавливались. Скоро стрельба прекратилась, и было понятно почему. Бронемашины стояли сзади врагов и закрывали проход к аномальной постройке, и сделав пару выстрелов из этих махин, неприятель понял, что это явно не дружелюбные зверушки, а солдаты, вышедшие из окон и дыма, замкнули круг, и армия врага оказалась в окружении. Как и ожидалось, они начали махать белым флагом, что означало лишь то, что они сдаются. «Мы победили! Ура! Отставить!» – прокричал один из командиров. «Нечего здесь урокать. Вы победили врага без техники, что был вооружен арбалетами и мушкетами». После этой недлительной речи солдаты немного поникли. По большей части необъятного СССР по граммофонам пронеслась речь их вождя Иосифа Сталина. «Товарищи граждане и гражданки Советского Союза, сегодня во время мирной демонстрации на нашу славную родину было совершено нападение. Наши бравые солдаты смогли разбить силы врага, множество врагов попало в плен. Этот враг пришел из-за врат, которые открылись на улице Ладожской, поэтому я, посоветовавшись с Политбюро, и приняли решение, что через 72 часа через врата отправится 8-я Красная Армия и возглавит ее наш замечательный командующий товарищ Георгий Константинович Жуков. Его задача — обосновать базу в Новом мире и наладить по возможности мирные отношения с властями по ту сторону врат. Пожелаем же ему и нашим бравым солдатам и офицерам удачи». История Союза Советских Социалистических Республик изменилась навсегда и безвозвратно. Красный медведь вылез из берлоги искать свою очередную жертву. Часть первая. Неспокойно в обоих мирах. 24 августа 1939 года, 8 часов 31 минута утра. Меня зовут Даниил Карпенко, мне 31 год, я солдат Союза Советских Социалистических Республик по званию капитан сухопутных войск. Врата, через которые враг напал, открылись тогда, когда нас с сестрой не было в своей части. Сестру зовут Катя Карпенко, и мы отправились в Москву на похороны матери, но только по прилету в столицу мы узнали, что случилось, и нам вручили конверты с приказом о срочном возвращении в часть. Надеюсь, мама простит меня за то, что не смогу побывать на похоронах. Моя сестра медик в соседнем отряде, а сейчас мы летим и через час с небольшим будем в своей части. Я проснулся уже в Сталинграде от того, что меня трясет сестра. Я быстро поднялся, взял вещмешок и вышел из самолета. Возле трапа меня уже ждали бойцы из моего отряда и одно незнакомое лицо, но по форме комиссар. Я отдал честь комиссару, мы погрузились в машину и отправились на военную базу, но пока мы ехали на полуторке, комиссар вручил мне документы. Впервые бумаги содержат приказ о том, что я и мои люди пройдут через врата с первой ротой, вторые документы, в них приказы о неразглашении гражданским лицам СССР то, что будет увиденное за вратами, а за нарушение смертная казнь через расстрел. Я вручаю этот приказ всем своим людям, включая сестры. Я смотрю на комиссара, он выглядит так, словно его ничто не беспокоит, и, не выдержав, спросил: «Товарищ комиссар, серьезно, какую секретную информацию мы можем узнать там за вратами?» «Всякое», — ответил он. «Судя по допросу пленных и раненых, там есть то, что одним словом можно назвать антинаучно, поэтому и приказ таков». Голос у него неприятный, прокуренный, отчего слушать его было не самым приятным занятием. «Ладно, мы первые, а кто за нами?» Решил поинтересоваться. «Инженеры будут вам дома строить, чтобы на земле не спали, а то кто знает, что там ползает». Вернувшись в часть, я пошел сначала на обед, после я почитал документы с показанием пленных, узнал о устройстве их правительства, немного о жителях их мира, ничего особого, но кое-что привлекло мое внимание, это такие слова, как магия, хоть наши ученые доказали, что все это шарлатанство. Если у них там правда есть те, кто может колдовать, то приказ о неразглашении становится вполне здравым. После трапезы я вышел из пункта приема пищи и отправился все на свое место, но в ряду я увидел, что перед нами стоит небольшая сцена в центре, которой изображен наш герб. Произошло то, чего я никак не ожидал, а именно появление товарища генералиссимуса Иосифа Сталина. Как только он зашел на сцену, все увидели, что он хромал, и вспомнилось, что он был здесь во время вторжения и был ранен. Он старался не показывать свое физическое недомогание, что выходило не очень хорошо, а встав перед своими солдатами в полный рост, он отдал честь. Ему сразу инстинктивно отдали честь и все остальные, включая меня. Вождь начал свою предвоенную речь. «Товарищи соотечественники, ни для кого из вас не секрет, что нашу страну атаковал неприятель. Мы просто обязаны им ответить, направить штыки на неприятеля и вонзить их ему в грудь, дабы сердце более не стучало. Для многих из вас это будет первый бой и война в целом, для кого-то не первая, как вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол Монголии в битве с японцами. Мы обязаны наладить мир с иномирным государством, так как не можем себе позволить отвлекаться надолго, так как нас ждет продолжительная военная кампания в Европе и возвращение былых территорий. Командующий Жуков будет вас вести к победе, и неважно, каким, мирным или нет. В случае провала мирных переговоров и невозможности их продолжить, мы начнем разрушать их страну, пока они не признают безоговорочную капитуляцию». После напутственной речи нашего вождя я услышал знакомый шум мотора. Нахождение источника не заняло много времени, и я увидел машину с колесами и гусеницами сзади. По словам моих сослуживцев, есть слух, что это немцы решили нам подарить свои СДКФЗ-251, и именно в одну из этих немецких поделок я уселся, несмотря на то, что эти машины сделали немцы и подарили нам, все равно как-то неуютно. Они были серыми, поэтому их покрасили в зеленый цвет, как раз под нас, но даже это не прибавляли удобства для нахождения в этих колымагах. Но дальше мне стало еще хуже, когда я услышал знакомый прокуренный голос комиссара, и он залез на технику, а после сел прямо напротив меня. Он смотрел на меня, словно видел во мне врага и предателя. «Спокойно, капитан, я просто буду смотреть за вами и людьми, которыми командуете, и все. Просто я читал ваши досье, неплохо успели поработать в США и в Германии. Ваша пуля забрала жизнь самого Геринга. Знаешь, начал комиссар, немецкая форма тебе бы очень подошла. Сначала переполошился я. Вам тоже она была бы к лицу, ты, товарищ комиссар». Это его, похоже, немного разозлило, так как он даже встал и, видимо, собирался сделать мне выговор, но к его несчастью и к моему счастью мы тронулись с места, и он упал. Сидящие рядом солдаты хихикали над ним, но когда его взгляд упал на них, то они сразу поменялись в лице и стали вновь серьезными. Несколько танков, немецких и русских бронемашин и много грузовиков должны были пройти через врата. Первыми исчезли танки, потом через пару минут я прошел через белую стенку света. Менее чем через мгновение я начал слышать взрывы. Пулеметчик сел за пулемет машины и начал пальбу из него. С этой штуки сняли немецкие МГ-34 и поставили пулемет ДП-27, что все равно не делало конструкции уютной. Стрельба, постоянная стрельба, то танковая, то пулеметная. Я и комиссар решили не сидеть в стороне, как и другие бойцы, и все взяли свои ружья и пистолеты. Я взял винтовку Токарева и начал пальбу по врагам и очень удачно. Целясь в сердце и в голову, они дохли, как мухи, а их железные шарики вылетали из мушкетов прямо на железные пластины конструкции. «Гранаты!» — прокричал комиссар, и мы все приготовили гранаты. «Всем нацелиться! Бросай!» Мы побросали гранаты в сторону врага, и их тела подлетали на небольшую высоту от земли, но некоторые просто умирали на месте из-за веса брони на их телах. Сама броня рыцарей пробивалась довольно легко, и отчетливо были видны дырки от пули, то, как из них текут маленькие речки крови. Пара из них старалась обойти нашу машину и залезть на нее сзади, так как спереди было к ней даже подойти невозможно из-за постоянного потока пуль пулеметчика. К их сожалению, последние, что встречали на своем пути эти заднепроходные, это мой штык, что прорезал им горло, так как нагрудник им я атаковать не осмелился. Не знаю, все ли здесь были те, что были изначально, но сдалось много, и мы немедленно вылезли из нашей самовозки, направляя дуло винтовок на них и забирая их оружие. Было нетрудно определить, кто из них офицер, а кто рядовой солдат, и мы образовали небольшие командные пункты из танков и бронетехники. Маршал нашел нужного человека и отправил его с докладом назад в Сталинград для доставки информации. По прибытию и нахождению Сталина ему тотчас же было передано сообщение. «Товарищ Сталин, дорога нашим инженерам полностью расчищена, и скоро мы сможем занять оборонительные позиции». Иосиф отдал команду, и сотни строителей на грузовиках отправились за врата. Через немалое количество времени на расстоянии от врат были выкопаны длинные окопы, по которым солдаты, включая меня, перемещались. Большая часть бойцов шагала в полный рост, так как ни шагов противника, ни сирены тревоги не слышалось, а лишь тишь да гладь. Я сумел встретить сестру Катю, которая тоже вместе с рабочим классом смогла пройти через врата. Любит она обнимать, а ведь совсем недавно в наших планах было прибыть в Москву и присутствовать на похоронах матери, мир ей на том свете, а мне от нее прощение за отложение дел. «Товарищ капитан Карпенко», — обратилась она ко мне с улыбкой, отдав честь, — «каковы будут дальнейшие приказы? Мы поймали немало пленных, товарищ медик Екатерина», — ответил я, также отдав честь. «Офицеров необходимо перевязать и по возможности допросить. Языковой барьер для нас является значительной проблемой». «Так точно, товарищ капитан», — ответила она мне, вновь отдав честь, и отправилась в палаты к раненым пленным. Смотря ей вслед, на мне сияла улыбка, такая жизнерадостная девушка, да еще и военный медик. Вдруг внезапно по установленному громкоговорителю пришло оповещение. «Внимание! Через 10 минут на флагшток будет поднят первый флаг Советского Союза в этом мире. Обязательное присутствие всем военнослужащим на церемонии». Я был обязан присутствовать на поднятии флага. Пока я ковылял до предположительного места, я встретил комиссара. «Чего стоишь?» — недовольным голосом сказал он. «Вперед, товарищ!» И чем я ему так не нравлюсь? Я шел прямо за ним, и через несколько минут ходьбы по окопам все же вышел к небольшой поляне с железным столбом. У него стояло два человека, но скоро к ним подошел третий с длинным, узким сундучком. Второй открыл его и, достав свернутый кусок ткани и развязав его, раскрыл и подвесил на крючки, а третий начал двигать веревки, и флаг начал подниматься. Как он красиво развивается, знамя нашего народа, под которым мы шли и еще будем идти на врагов. Сменятся виды вооружения, способы победы над врагом, но этот флаг будет всегда, и наши идеи коммунизма рано или поздно примут и другие страны. А если не примут, то мы им немного поможем и подтолкнем. Когда флаг оказался на самом верху и начал извиваться на ветру, включилась песня «Интернационал». «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов, кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов, весь мир насилия мы разрушим, до основания, а затем, мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем, это есть наш последний и решительный бой, с интернационалом, воспрянет род людской». «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни цари, ни герой. Добьемся мы освобождения, своей собственной рукой, чтоб свергнуть гнет рукой умелой, отвоевать свое добро. Вздувайте горны, куйте смело, пока железо горячо, Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской. Лишь мы, работники всемирной, великой армии труда, владеть землей имеем право. Но паразиты, никогда. И если гром великий грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской. Ура! Ура! Ура! После каждого нашего крика «Ура!» в небо стреляли пушки, хотя я думаю, что это лишь имитация снарядного выстрела. Песня мне нравилась еще в юном возрасте, как и моей сестре и родителям. После церемонии мы услышали из граммофонов звук сирены, предупреждающей об авианалете, и стали занимать позиции. Я сел уже за пулемет ДП-27, а водила подъехал на удобную позицию для моей стрельбы. На этот раз комиссар не сидел рядом, и теперь в Колымаге стало значительно уютнее. Я взял бинокль и сфокусироваться в нужном направлении и увидел десяток, нет сотню, если не больше, Д-драконов. Это мир становится все лучше и лучше в моих глазах. Присмотревшись получше, я увидел, что каждый дракон держит по деревянной бочке, из которых торчат фитиля, что находится чуть ли не под носом у наездников. Теперь понятно, когда они будут над целью, то бишь нами, то подожгут фитиля и сбросят груз на нас. Там, наверное, порох или еще чего, но это не важно. Мне выдалась возможность запустить парочку хороших фейерверков. Дворец Каринской империи. Тронный зал. Ваше Величество, обратился советник к своему повелителю. Мы отправили по вашему приказу новую армию, но на этот раз с большой армией химер. Вы уверены, что тратить на их даже еще недостроенную базу столько пороха хорошая идея? Конечно, ответил император. Враг по докладам довольно силен и опасен. Имеет похожие оружие, что у нас и даже больше. Мы захватили несколько горожан из того мира, но это мало дало. К сожалению, отец, прокричала дочь императора. Как это понимать, отец? В чем дело, Пина? Какое ты имеешь право брать людей из моего ордена? Возмутилась принцесса. Ты же сам сказать, что я за него отвечаю, и только мне решать, как им распоряжаться. И что в итоге? Хамильтона Нарора отправили на холм Арнус без моего ведома. Спокойно, дочь моя. Попытался успокоить ее император. Твой орден цел, пока цел. Мне нужен был тот, кто будет вести моих воинов. Твой учитель не подходит так, как он отвечает за тебя. Это касается и Нормы Каигла, они оба тебя охраняют. Но так нельзя, возразила она. Она ведь еще слишком молода. Да она хороший воин и неплохой полководец, но с этими, тем более. Перебил он принцессу. Ты всегда можешь найти себе другого члена ордена. Что ты хочешь этим сказать, отец? Неуверенным голосом задала вопрос Пина. Люди, это ресурс, а ресурс принято использовать. Понимаешь, сказал абсолютно равнодушным голосом император. Ресурс. Для тебя киринцы просто ресурс. Уже на эмоциях сказала она. Я ведь тоже киринка, и ты, и мои братца. Император принял серьезный вид и поднял голову, которую до сих пор придерживалась рука. Ты же, хватит, грубо прервал ее отец, ударив кулаком по трону. Я Мольта Сол Августус, император Каринской империи, и я все тебе сказал. Нет, отец, возразила она, я беру людей и отправляюсь туда, забираю своего солдата и возвращаюсь. После этого она развернулась, мазнув плащом, и пошла к выходу из зала. Пина, крикнул император ей вслед, но она его уже не послушала. Холмарнус. База Советского Союза. Фух, выдохнул я. Товарищ комиссар, вы не только хороший командир, но и солдат вообще. Лестью вы не поднимаетесь по званию товарищ капитан. Как всегда грубовато ответил он мне. Но все же вы молодец. Пока зенитки отстреливали летающих ящериц, вы и другие уничтожали врага на земле толпами. Служу Советскому Союзу, сказал я, отдав честь. Послужите и приведите тот отряд, что стоит посреди всего этого ада, сказал он и указал на отряд, стоящий там. Взяв бинокль, я посмотрел на поле битвы. Там и вправду стоял отряд солдат, которые осматривали трупы, переворачивали их и переходили от одного к другому. Я взял с собой несколько бойцов, и мы сели в СДЕшку и поехали. Меньше чем через 5 минут мы достигли потенциальных врагов, и несколько из них уже направили на нас пару своих мушкетов и 3 арбалета. Я слез рискуя, и ко мне подошла женщина с красными волосами и глазами и стала что-то говорить. Нам уже дали словари с базовыми словами и должны были через пару дней начать учить полноценно. Их язык был не такой уж и сложный, как казалось на первый взгляд. Немецкие и то сложнее. Что вам нужны? Коряво спросил я. Малу была. Нет. Сразу сказала она. Мы просто ищем одного из членов моего легиона. Она не должна была здесь присутствовать. А пышите? Сказал ей я. Ну, у нее коричневатые волосы. Она невысокая девушка стройного телосложения. О, а еще у нее были бледно-зеленые глаза. Хм. Задумался я. Конышны, были у нас на кайдывушке. Вы ее. Я протянул ей руку, и ее компаньоны сразу же насторожились. Она их успокоила жестом руки и взяла мою. Я вам нашего не причиню. Снова коверкая сказал я. Пройдемте со мной и вы встретитесь. Она убрала руку и перепугалась, но потом снова осмелела и взобралась на нашу машину. Я ресурс, сказала она себе под нос. Мы поехали обратно на базу, и она начала тщательно осматривать все вокруг, начиная от проходных ворот и заканчивая нашим флагом. Мы приехали в особое место, оно было обнесено забором и сверху колючей проволокой, и именно там сидели все способные еще жить пленные. Иногда оттуда выводили их для допроса и обратно. Ее, как и многих других высокоранговых офицеров, привозили в особое место, где удобств было значительно больше. Ведь скоро мы начинаем делать перемены в их обществе. А как в Эссафут? Спросил я. Я, капитан Пина. Часть вторая. Навстречу к приключениям. Пав принцесса Пина. Меня и пару моих солдат повезли на какой-то невиданной мне ранее железной повозке, зеленого цвета. Пока мы ехали, я заметила спереди человека, который держал оружие с толстым диском на нем и стволом, похожим на наши мушкетные, но только менее длинные. Еще дальше сидел похожий кучер или водитель, точно. Такие рули мы думали ставить на наши самовозки, которыми мог управлять один человек. Эти люди, похоже, во всем нас обогнали, и в оружии, и в технологиях. Не верю, что они просто привезут меня к себе и отдадут моего легионера. Когда мы прибыли к воротам, что выглядели очень непрочно. Какие толстые проволоки, соединенные по бокам неширокими железными столбиками. Ворота выглядели просто. Будка с человеком внутри слева и цилиндрическое длинное бревно, что поднимал при помощи веревки. «Здрасте еще раз, товарищ», — сказал водитель и приложил руку к виску. Тот сделал тот же жест, и нам открыли путь для прохода. Меня повезли к какому-то зданию, сделанному полностью из камня, и по пути к нему я слышала какую-то фоновую музыку, наподобие тех, что я нередко слышу на балах, но это значительно отличалось. Позже пара охранников провели меня к постройке, и мы шагали по коридорам, а в конце пути отворили дверь в кабинет с человеком, по внешности выглядевшись относительно молодо. На нем была зеленоватого цвета одежда, а на ней несколько вещиц наподобие медалей, что вручали лишь единицам наших военноначальников. У самой не было ни одного, так как я фактически нигде не воевала, но сейчас не об этом. «Товарищ командующий Жуков», — обратился, снова на непонятном мне языке солдат, похожий к нему. «Капитан Пина желает забрать по ошибке вышедшего на поля боя солдата. Оставьте нас и найдите эту личность», — басом сказал человек своим подчиненным, и нас оставили наедине. «Присаживайтесь, не стесняйтесь». Я покорно села на стул, и наши взгляды столкнулись. Мое сердце забилось очень быстро, ведь и Татьяна был высокопоставленный человек, и жизнь Хамильтон зависела сейчас от того, как они и я себя поведем. «Вы ведь принцесса, не так ли?» — спросил он, сложив руки. Я обомлела и не знала, что ему сказать. Как он узнал, что я принцесса, ведь я сказала тому человеку, что я капитан, и он почти свободно говорит на моем языке. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть и ждать своей участи. Он улыбнулся и протянул мне руку, и я поначалу не поняла, что он от меня хочет, но решила сделать так же. Мы пожали друг другу руки, и он начал. «Мы смогли узнать внешность правителей здешней империи и его отпрысков от ваших солдат», — сказал он, отчего мне стало стыдно за бойцов Каринской империи. «Не знаю, трогали ли мои солдаты вашу подчиненную, но могу вас заверить, что военнопленных мы не убиваем без должной причины. Вы серьезно меня и Хамильтон отпустите?» Удивленно спросила я. «Конечно», — ответил он легко, — «но мы бы хотели вас попросить о кое-чем. Я слушаю. Переговоры», — сказал он резко. «Мы бы хотели поговорить с вашими правителями и обсудить условия мира». После этого он передал мне сверток, в котором, похоже, и было сообщение о мире. «Зачем им с нами заключать мир? Они нас боятся, что ли?» Я взяла кусок бумаги и спросила, «что вам мешает нас уничтожить прямо сейчас? Я здесь, Вы можете заставить моего отца пойти на уступки в виде выкупа. Какая ваша цель? Уничтожение монархии. Снова басом он ответил. На этом наш разговор окончен. Предупредите своего отца о том, что следующие атаки буду пресекаться еще жестче, понятно. Но, имейте в виду, серьезно он заговорил, у нас около 20 тысяч пленных и мы можем изменить нашим принципам, в любой момент. От страха я аж сглотнула и встала. Он тоже сделал этот жест, что и его солдаты. Мне вдруг стало любопытно, что это за жест, который вы и ваши солдаты постоянно. Это называется отдать честь. Не дав мне доспросить, ответил он, вы свободны. Вошли пара солдат с ружьями и вывели меня из комнаты, а потом и из здания. Мне явно надо начать учить их язык, неважно, каким образом, но мне это жизненно необходимо. Пройдя к воротам, я встретила с перевязанной головой и глазом Хамильтон. Я испытала такую большую радость, что немедленно бросилась ее обнимать, но длилось это недолго. Через несколько секунд она меня оттолкнула и схватилась за живот и грудь. Только теперь я поняла, что она была ранена и под одеждой, а не только снаружи. Нам сказали, что мы можем идти и нас никто не тронет, если мы не будем проявлять агрессию. Мы сели на наших лошадик и поскакали во дворец. Изначально я так и планировала, но увидев, что состояние Амельтон все хуже и хуже, приняла решение отправляться в торговый город и Толтка. Он ближе и надеюсь, что там я тоже смогу найти нужных лекарей. Конец пав принцессы Пина. После того, как капитана Пину проводили, я пошел к комиссару. Он мне сказал еще до прихода гостей, чтобы я посетил его кабинет в удобное время. Шагая, отдавая честь каждому встречному и подсвистывая мелодию, что играла через проигрыватель, я дошел до командира. «Здравия желаю, товарищ комиссар», — сказал я в очередной раз, отдав честь. Он, не вставая, тоже отдал честь и жестом попросил меня сесть. Офицер достал планшетку с листами и начал зачитывать. Рекомендует капитана Даниила Карпенко включить в разведотряд под кодовым названием «Следопыты». Их задача — проехаться по местности и поговорить с местными, а в случае опасности оказать им помощь. Это первостепенная задача при сформировавшихся обстоятельствах. Капитан проявил себя, как хороший солдат и офицер. Подозрение в сотрудничестве с немецким правительством является ложным, поэтому прошу освободить от расследования, но оставить в отряде для оказания необходимой помощи. Когда комиссар закончил зачитывать указ, он закашлял в платок, и я заметил, что на платке проступила кровь. Слегка вытерев лицо чистой частью платка, он произнес, «Вы свободны, капитан», после чего отдал честь и этот листок. «Пав комиссар, я отправил его к Жукову, а сам остался один. Значит, мне остался месяц, в лучшем случае два», — подумал я. Попытавшись встать со стула, я почувствовал ужаснейшую боль в грудине. Кое-как держась одной рукой за больную часть, а другой за письменный стол, дошел до кровати и лег. Конец пав комиссар. Товарищ Жуков утвердил приказ от офицера, с которым я пообщался, и я начал собираться в путь. Взял пистолет с несколькими обоймами, ППШ и запасом, сигнальную ракету. Нам дали две полуторки для перемещения состава и три броневика, один СДКФЗ-251 и один БА-20. И всего в экспедицию отправилось где-то 30 человек. Думаю, этого должно хватить для... прокричал комиссар кашля. Я с вами. Любопытство и жажда найти больше информации взяли. Вверх. Я не просто любопытство, товарищ комиссар. Решил подшутить я. Остроумие так и прет, да. Возмутился он. Лучше подучи Каринский, а то бубнишь, как немец, что пытается говорить на русском. Обидно, честно сказал я. Пинками он меня заталкивал в грузовик, и мы уже думали отправляться, как вдруг нас остановил солдат с кучей свертков в руках. Вот, протянул он их нам. Товарищ Жуков приказал развесить несколько по деревням. Мы послушно взяли их и решили рассмотреть парочку. Выглядели эти плакаты, как те, которые нередко вешали на улицах городов СССР, но эти были на другом языке, каринском. Я, достав словарь и используя его и мозги, которые еще не зачерствели, смог перевести пару плакатов. Звание рабочего важнее любого другого. Был изображен улыбающийся рабочий с молотом на плече. Без рабочей силы барон отправится в могилу. Символично был показан отдыхающий и курящий рабочий, чей дым формирует виселицу, что не затянуто, но уже обвелась вокруг шеи какого-нибудь знатного человека. Те, кто ниже, решают, что будет с теми, кто выше. На этом плакате был изображена колхозница с серпом в одной руке и показывая большой палец в сторону в человека в роскошных одеяниях. Хе, пропаганда или нет, а правильные вещи то написаны. Ладно, надо ехать, а не то Жуков будет орать. Ехали мы где-то полчаса и натыкались лишь на оленей и кроликов, что сразу убегали, завидев нас. Дороги здесь были неровные, как у нас, и иногда мы натыкались на кочки, из-за чего невольно все подпрыгивали. «Товарищ каптан», — обратился ко мне рядовой, — «як вы думаете, цеёс тут палюц? Ну так эльфы да тага падобные». «Не знаю», — ответил я, — «хотя, я видел пару раз вражин, что не слишком напоминали людей. Они были уродливы, но думаю, нам и посимпатичнее существа попадутся». «Добра, что вороты отчинились, а не Герман, товарищ каптан, это точно», — подтвердил я. «Гитлер бы точно им холокост устроил». В итоге весь грузовик смеялся, но комиссар ничего не добавил. Странно, ведь сейчас лучший момент для Анумал чистили разговорчики. Наконец мы увидели первую деревню, что не сильно отличалось от наших, но заехать туда всем составом мы не решились. Я и несколько моих подчиненных вылезли из самоходок и заглушили мотор. «Я здесь посижу пока что, пхэ», — кряхтя сказал комиссар. Я увидел детей, гуляющих на улице, и сразу насторожившихся, когда я начал приближаться к деревне. Они стояли, как вкопанные, когда я прошел мимо них и решил поговорить с аборигенами. Женщина, что меня заметила, перепугалась, но потом сразу успокоилась, когда я протянул ей руку дружбы. Она восприняла мой жест положительно и пожала мне ее, после чего подошли и другие мои соотечественники и начали разглядывать деревеньку. «Вы имеете карту, мы бы хотели лучше местность узнать», — сказал я на все еще ломаном каринском. «Да, конечно», — сказала она немного испуганно. Она побежала в дом, что был подальше отсюда, и через пару минут вернулась. Держа свиток, она уже протянула его мне, но спросила: «А кто вы, не скажите?» «Мы из Врат», — прямо ответил я. Она сразу же оттянула карту и прижала ее к себе. Наверное, надо было соврать или хотя бы начать издалека. Теперь убеждать ее придется. «Это похвально то, что вы и на мерцу не даете сведения, но все же советую сотрудничать», — сказал я ей. «А, я вас, не», — со страхом в глазах пыталась она выдавить из себя. «Не бойтесь, и правильно», — сказал ей я. «Мы вам не враги, и захватывать вашу страну не собираемся». Я выхватил у нее карту из рук, что она аж чуть не упала, но я ее подхватил. Я услышал, как стучит молоток, и, посмотрев в сторону источника звука, увидел, что это один из наших приколачивает плакаты на доску объявлений. «Ну ладно, я достал нужную информацию», — отдал честь крестьянка и пошел обратно в грузовик. «Поехали, товарищи», — скомандовал я. После моего крика комиссар откашлялся в платок, и на нем снова выступила кровь. «Меня начинает все больше и больше беспокоить состояние командира. Товарищ комиссар», — обратился я к нему, — «вы в порядке?» «Я, пхэ, в порядке», — кашляя, ответил он. «Прекрати спрашивать, глупость, пхэ. Я сказал водителю, чтобы мы поехали через небольшую часть леса по тропинке. Так мы могли срезать путь к другой деревне, ну и получше узнать здешнюю флору и фауну». Колонна ехала, делая заметный шум на весь лес, и вроде бы ничего страшного не должно было произойти, так как весь зверинец убегал из-за грохота двигателей наших машин, но судьба распорядилась иначе. «Мне кажется, что за нами кто-то наблюдает», — сказал я, сняв с предохранителя ППШ. «Глядите в оба». Неожиданно для водителя немецкого броневика ему на капот приземлился человек с луком в легкой одежде. Он был явно настроен недружелюбно и направил свой лук на щель, где виднелось лицо водителя. Товарищ сразу остановил машину и поднял руки. Мы увидели, что над нашими головами на ветках сидят еще несколько таких же дикарей, что тоже натянули тетиву и были готовы стрелять. Мы направили на них наши винтовки и скорострелки, а комиссар пистолет и все еще сидел. Все наши машины стояли, но моторы не глушили. Я отдал команду, подняв руку: «Не стрелять, не провоцируйте их». Присмотревшись к ним, я увидел, что они довольно высокие, почти 2 метра ростом и лаже выше, у них заостренные уши, и только сейчас до меня дошло. Эти люди были вовсе не людьми, а эльфами, рискну предположить. Один из них прыгнул на крышу кабины грузовика и направил на меня нож.